Нет, не понимаете, Александр Борисович. Иначе не явились бы на аудиенцию ко мне в подобном наряде, я покачал головой. Поэтому мне нужно знать, что вы позабыли у масонов, кроме модной принадлежности. Он задумался. Ну, он поднял на меня взгляд. Я так и думал. Князь Куракин сам не знает, за каким хером стал гроссмейстером. Так отправлять его в Париж или нет, Александр Борисович, я прервал его мучительные раздумья. Нам очень нужен человек ваших достоинств в Париже. Бонапарт непростой человек, я не говорю о Талиране. У меня всего лишь одна кандидатура на роль посла во Францию. Это вы. Потому что сегодня утром я удовлетворил горячую просьбу Калычева Степана Алексеевича и отозвал его на родину из Парижа. А как это все связано с моим масонством? Куракин нахмурил лоб. Напрямую, Александр Борисович, я не отрывал от него тяжелого взгляда, стараясь не зацикливаться на этих проклятых пуговицах. Я не могу отправить послом к первому консулу Бонапарту преступника. Уж такой опытный человек, как вы, обязан это понимать. А продолжая состоять в ложе, вы нарушаете закон, который даже не мною придуман, я развел руками. Помогите мне, Александр Борисович, оправдать вас перед Александром Семеновичем, и в тот же миг я подпишу приказ о вашем назначении. Он протер лоб кружевным платком. Я не могу так поступить с братьями. Конечно, можете, и я улыбнулся. Иначе не позволили бы своему портному пришить на ваш сюртук пуговицы из бриллиантов. Те, кто позволяет видимостям или земным проявлениям стать преградой на избранном ими пути, терпит неудачу в масонстве, ибо масонство есть абстрактная наука духовного совершенствования. Материальное процветание не является мерой совершенства души, процитировал я, а Куракин, выпучив глаза, уставился на меня. Ну не говорить же ему, что я готовился к этой встрече и даже приказал притащить мне устав вольных каменщиков. Там много чего было, но эти слова начали всплывать в памяти, как только я начал его читать. Сашка, похоже, готовился вступить в их стройные ряды. Что-то ему помешало, но готовился он очень хорошо. Как бы то ни было, устав на всякий случай выучил. Ваше Величество, я не понимаю. Александр Борисович, давайте говорить на чистоту, вы нарушаете почти все заповеди масонов. И дело не только в показной роскоши. Я вас не так давно в церкви видел, сказал я, продолжая улыбаться. Ваше Величество, в кабинет заглянул Илья. Вы не могли бы уделить нам немного внимания, твердо произнес он, я же невольно нахмурился. Сейчас я выйду, услышав мой ответ, Скворцов закрыл дверь с той стороны, я же повернулся к Макарову. Александр Семенович, продолжайте. Вы так же, как и я, не хотите, чтобы Александр Борисович вместо Парижа поехал на каторгу. Когда я закончил говорить, Куракин икнул, а Макаров расплылся в самой милой улыбке, какую я только у него видел, словно кот, которого оставили возле ведра со сметаной. Он вопросительно посмотрел на меня, и я указал ему на столик и пару кресел, стоящих у стены. «Располагайтесь, я постараюсь скоро вернуться». Выйдя из кабинета, я увидел растерянного и немного испуганного Николая. Мальчик стоял возле Скворцова, а Илья успокаивающе гладил его по голове. «Коля, что случилось?» Я нахмурился и опустился перед младшим братом на одно колено. «Саша, там маменька во второй классной комнате, где девочки занимаются, жутко ругается с Юлией. Катька ревет, а Лиза грозится их всех убить». Миша испугался, и Шарлотта Карловна увела его в детскую. «А я за тобой побежал», — выпалил Коля, привалившись ко мне с таким явным облегчением, что мне стало на секунду не по себе. Николай Иванович хотел их успокоить, но получил по голове чернильницей. «Я, правда, не видел, кто его ударил», — продолжил шептать Николай, обхватив меня за шею. Я на мгновение прижал его к себе, а затем решительно поднялся, взяв брата за руку. «Илья, проследи, чтобы здесь тоже никаких эксцессов не произошло. Коля, пошли, покажешь мне, где именно лучшая половина Романовых сошла с ума». Глава 15. Я шел по коридору, скрипя зубами от злости. Где-то там, в классной комнате, остались рыдающая Екатерина с Юлией, заламывающая руки Мария Федоровна и растерянная Лиза, не понимающая, что ей со всем этим делать. Но как же Екатерина с Юлией меня взбесили, кто бы знал, нашли повод для скандала. Нет, с этой практикой заводить шашни направо-налево, не стесняясь никого, пора кончать, а то возвели распутство в культ и чуть ли не осуждают тех, кому такие забавы не интересны. Мне вот интересно, если провести генетическую экспертизу всего двора, Много откровений можно будет узнать. До этого момента я слегка абстрагировался от происходящего и не совершал резких телодвижений, хотя прекрасно знал, что надо мной посмеиваются в салонах, из-за наладившихся отношений с Лизой. Любовь в собственном доме. Какой кошмар, мавитонс, слишком уж сильно, похоже, государь головой ударился, когда без чувств становился у постели скончавшегося от удара Павла Петровича. Да, зря я, похоже, не занимался этим вопросом, ой зря, а ведь он сразу казался мне важным. Но ничего, в следующий раз умнее буду. И так дошло до того, что моя 13-летняя сестра такое отчудила. К счастью, дело далеко не зашло, но не поделить мужчину со своей невесткой, я не беру во внимание тот факт, что эта самая невестка, жена моего брата, а сестра еще дурочка малолетняя. Коридор свернул, и возле окна я увидел знакомую фигуру. Затормозив, я остановился возле погруженного в свои мысли парня. «Здравствуйте, Павел Дмитриевич», Киселев вздрогнул и обернулся. «Ваше Величество», он запоздало отреагировал и склонил голову в поклоне. «Простите, я задумался». «Так сильно задумались, что даже не заметили, как к вам подошли со спины». Я прищурился. «И что же послужило причиной такой глубокой задумчивости? Не обладательница ли прекрасный глаз, прогуливающийся сейчас как раз под этими окнами?» «Что?» Он моргнул. «Нет, ваше величество», и он для наглядности покачал головой. «Правда?» Я подошел ближе, встал подле него и посмотрел в окно. Ну и на что он так пристально пялился? За окном Краснов о чем-то спорил с Разиным. При этом Филипп Разин размахивал руками, и даже отсюда было видно, как у него покраснело лицо, и о чем они так эмоционально разговаривают. «Я не знаю», — тихо ответил Киселев. «Отсюда их не слышно». «Действительно, не слышно», — я рывком открыл окно. «Разин, Краснов». Они замолчали и очень синхронно повернулись, посмотрев на меня. «В мой кабинет, живо». Адъютанты переглянулись и бросились ко входу во дворец, придерживая на ходу ножны. Я же закрыл окно и повернулся к Киселеву. Парень явно чувствовал себя не в своей тарелке. Мой интерес его смущал, но он в конце концов сжал кулаки и гордо вскинул голову, не отводя взгляда. «Вы женаты, Павел Дмитриевич?» – спросил я, прерывая наконец наше молчание. «Нет, ваше величество», – он покачал головой. Я снова принялся его рассматривать. «Он моложе, чем мне показалось сначала», – промелькнуло в голове. «Совсем еще мальчишка, просто хорошо развит, да и повальная мода на усы даже у совсем молодых парней сбивает с толку. Добавить к этому слишком серьезное лицо, хочет выглядеть старше, возможно». В коридор, где мы стояли возле окна, завернул молодой камер-паж. Черноволосый и черноглазый мальчишка быстро посмотрел на меня и прямо по ходу движения развернулся на 180 градусов, намереваясь сбежать, то есть удалиться, чтобы не мешать приватной беседе императора с этим несчастным, уже второй раз попавшимся ему на глаза. «Конечно, стоять, подойди сюда», — негромко произнес я, и мальчишка снова на ходу развернулся и быстро подошел ко мне. «Имя? Чернышов Александр», — представился он, склонившись в придворном поклоне. Я медленно сравнил их. «Да, так и есть, Киселев примерно того же возраста, что и этот камер-паж, только выбривший начисто юношеский пушок. Чернышов как бы не моложе Киселева выглядит». «Ну что же, Саша, вот тебе прекрасные экземпляры с еще не замусоренными мозгами и умеренным юношеским максимализмом. Из них можно на данном этапе воспитать вообще кого угодно. Оба умны, вон как смотрит». Да и реакция того же Киселева мне понравилась, когда я его в монастырь таскал просто потому, что тот мне так не вовремя на глаза попался. «Александр, а дальше?» — наконец спросил я, когда парень уже начал заметно нервничать. «Иванович», — Чернышов покосился на Киселева, словно ища у того поддержки, но Павел сам чуть в обморок не падал и оттого на умоляющие взгляды собрата по несчастью не обратил внимания. «Александр Иванович, Павел Дмитриевич, я хочу обратиться к вам с просьбой. Я слегка остыл и принял решение более благоразумное, чем то, в котором подразумевалось притащить того неразумного мужчину ко мне в кандалах. И я хочу, чтобы вы выполнили ее, стараясь не привлекать внимания любопытных взглядов. Справитесь?» Парни переглянулись, и Киселев неуверенно кивнул, а Чернышов осторожно ответил за двоих. «Конечно, ваше величество, мы сделаем все, что от нас зависит». «Прекрасно. Тогда найдите Петра Ивановича Багратиона и попросите его прибыть ко мне. Василия Ивановича Зимина я предупрежу, чтобы его пропустили незамедлительно, сказал я, а, начал Киселев, замолчал, но затем быстро добавил, разве нельзя просто прислать приказ явиться с курьером, или чтобы кто-то из ваших адъютантов, ваше величество, доставил Петра Ивановича к вам? Под моим взглядом он покраснел, но все равно закончил говорить. «Можно, почему нельзя?» – медленно ответил я. «Но это нельзя сделать, не привлекая к этой встрече внимания. Уже вечером во всех салонах будут гадать, зачем я вызывал Петра Ивановича, а мне просто нужно с ним поговорить, чтобы выяснить ряд моментов». Я спокойно отвечал на их вопросы, чтобы они как можно точнее уловили суть задания. «Ну же, врубайтесь, подумайте, как это выполнить, чтобы и Багратион не послал с порога далеко и пешим ходом, и чтобы внимание не привлечь, и чтобы все-таки выполнить поручение императора. Мы сделаем, как приказывает ваше величество», — снова взял слово Чернышов. «Ну что же, посмотрим, что из этого выйдет». К счастью, умопомрачение у женщин семейства Романовых не вышло за пределы классной комнаты, все-таки Зимин отлично справлялся со своей службой. Парни поклонились и быстро пошли по коридору, хмурясь и пытаясь понять, каким боком подойти к моему поручению. «Саша, это нечестно», — с ними едва не столкнулась Екатерина. Она бежала ко мне, ничего не замечая вокруг. Чернышов резво отскочил в сторону, а Киселев был вынужден придержать великую княжну за талию, чтобы не расстелиться вместе с ней на полу. Но Катя не обращала на него никакого внимания. Вырвавшись из рук парня, даже не посмотрев на него, она снова побежала ко мне. «Саша», — сестра остановилась и сложила руки в молитвенном жесте. «Почему ты не хочешь даже выслушать меня? Не устраивай сцену прямо посреди коридора, Катя», — холодно ответил я, сложив руки на груди. «Если ты так сильно хочешь высказаться, то пойдем в мой кабинет. Там даже парочка вас найдется, чтобы ты могла их разбить. Я же, в свою очередь, наконец-то увижу все пробелы в вашем воспитании и обучении и сумею их исправить. Саша, идем, Катя, не нужно выставлять себя на посмешище», — и я взял ее руку чуть повыше локтя и потащил за собой в кабинет. Да, Катерина сегодня показала себя целиком и полностью. Вот же что случается, когда маменькин характер и Костина упертость падают в такую благодатную почву. До кабинета мы дошли молча. Уже под конец мне действительно приходилось тащить сестру, потому что она начала упираться. Благо, нам никто не встретился на пути и не увидел этой сцены. Спиранский еще не явился, но Илья, увидев меня и Екатерину, вскочил, недоуменно глядя на нас. «Куракин с Макаровым», — начал я, направляясь к дверям кабинета. «Они ушли, как только ваше величество с его высочеством покинули приемную», — Илья ответил до того, как я закончил задавать вопрос. «Александр Семенович сказал, что они будут чувствовать себя намного удобнее не в кабинете вашего величества». «Да, я тоже внезапно так подумал», — проговорил я себе под нос. «Найди Зимина и предупреди его, что сегодня на аудиенцию придет князь Багратион. Пускай сразу его пропустит, не задерживает». Катя вздрогнула, когда услышала о Багратионе. Я же вошел в кабинет, затащив ее следом. Отпустив сестру, развернулся к ней лицом и встал, сложив руки на груди. «Рассказывай, Катя, к какой справедливости ты взывала?» Она молчала, я же не спешил помогать, тщательно обдумывая то, что произошло в классной комнате. А произошла там очень неприятная сцена между Екатериной и Юлией. Как оказалось, я совершенно позабыл, что дети в этом времени взрослеют очень рано. А ведь читал в школе про Наташу Ростову. Сколько там ей лет было? 15-16, когда ее за князя Андрея сосватали. Екатерина сейчас немного помладше будет. В общем, Екатерина почувствовала себя взрослой девушкой и решила, что пора влюбиться. Ну а что такого? Все так делают, чем она хуже? Правильно, ничем. А вон как раз прославленный воин ко двору приехал, потому что все прославленные воины и генералы понемногу собирались в Москве на коронацию. И как по заказу, судя по гуляющим слухам, очень несчастен в браке. Красавица жена не просто ему изменяет, этим-то никого сейчас не удивишь. Она его к себе близко не подпускает, несмотря на то, что он муж и все такое прочее. Чем не герой девичьих грез? Но тут случилось нечто, с точки зрения Екатерины, жуткое. Жена Кости, Анна Федоровна или Юлия, как мы ее в тесном домашнем кругу звали, без деспотичного и слегка неуравновешенного мужа отогрелась, почистила перышки и тоже принялась робко оглядываться по сторонам. Тем более я обещал ей полностью изолировать Костю от ее общества. Параллельно она вспомнила, что все-таки женщина, к тому же довольно привлекательная, и тоже обратила внимание на прославленного воина, и почти по тем же причинам, что и Екатерина. Только, в отличие от сопливой девчонки, она на нем решила попробовать свои женские чары, потому что этот воин, несмотря на свою прославленность, не был утонченным кавалером и успеха у женщин не имел. Юлия весьма справедливо, надо сказать, пришла к мнению, что все это в совокупности увеличивает ее шансы найти чисто женское счастье и начало действовать. Позавчера я разрешил Марии Федоровне устроить небольшой прием, куда выпустили Катьку. Вот тут-то оно и произошло, столкновение характеров. Несчастный Багратион, охреневший от такого повышенного внимания к своей персоне со стороны настолько высокопоставленных дам, сбежал, произведя стратегическое отступление. Уж не знаю, на что он сослался, на головную боль, скорее всего. Ну а почти сестры весь вчерашний день переваривали произошедшее и сегодня решили выяснить отношения. Я всего этого не знал, потому что очень редко посещаю подобные приемы, и на этом меня не было. Макаров, тщательно контролирующий эти сборища, ничего мне не докладывал, потому что тоже, мать его, посчитал, что здесь нет ничего такого. Ну, подумаешь, юная великая княжна и великая княгиня решили оказать внимание прославленному генералу. Не заговор же они с ним плести начали против императора и власти. Я тоже вначале слегка охренел, когда слушал то, что на меня с порога вывалили женщины. Екатерина в этот момент рыдала, обвиняя всех присутствующих, включая меня, во всех смертных грехах. Я только и успел, что уши Колины прикрыть ладонями, чтобы он не слышал того, что они говорят друг про друга. В конце концов мне пришлось заткнуть их, рявкнув как следует. Отправив брата в детскую и клятвенно пообещав, что разберусь, я повернулся к замолчавшим спорщицам, скрестил руки на груди и коротко приказал: «Рассказывайте, по одной, давайте начнем с вас, маменька». Что меня больше всего поразило прямо до глубины души, это маменька, вставшая на мою сторону. Ей очень не понравилось поведение дочери и невестки, и она требовала максимально сурового наказания. Правда, затруднялась его выбрать, но вроде бы на Сибири не настаивала. Скорее всего, здесь дело было в личности мрачного и грубоватого вояки. Вот если бы на месте Багратиона был кто-то другой, то тут могли иметь место варианты. Лиза же все время безуспешно пыталась их всех развести по углам, а Юлия с Катериной защищались, параллельно нападая друг на друга. Выслушав все стороны, я приказал им разойтись, сказав напоследок, что не ранее завтрашнего утра лично уведомлю каждую о своем решении. И вот Катерина меня догнала, скорее всего, избавившись от материнской опеки, и теперь стояла напротив, глядя в пол и не решаясь поднять взгляд. «И зачем?» – спрашивается, догоняла. «Мне надоело вот так стоять». Тем более, судя по звукам, доносившимся из приемной, прибежали Краснов с Разиным, и мне нужно было выяснить, что же они так бурно обсуждали. Да и мальчишки могли справиться с заданием и притащить сюда Багратиона, а его встреча с Екатериной не входила в мои планы. «Ты так и будешь молчать, Катя», — произнес я с нажимом. «Почему ты так изменился, Саша?» — выпалила она. «Ты всегда позволял мне поступать так, как я считаю нужным. Потому что в то время, когда я был всего лишь наследником нашего отца, любое мое и твое решение могло быть оспорено. А сейчас оспорить эти решения могу лишь я сам», — ответил я, разглядывая сестру. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы не только обращать внимание на мужчин, но и понимать одну простую истину. Именно я выберу тебе мужа, и исходить я в этот момент буду из политической необходимости, причем твое мнение в этом вопросе меня не будет слишком сильно волновать. А вот после свадьбы делай что хочешь. В конце концов это будет дело твоего мужа, а не мое». «Но почему?» Она стиснула кулачки. «Горячая девчонка, ее мужу повезет или не повезет, тут смотря с какой стороны смотреть. Потому что ты прежде всего великая княжна Екатерина Павловна, а потом уже все остальное», — ответил я, холодно. «Да, Саша, принцессы всегда были разменными монетами и остаются ими до сих пор, все-таки ее хорошо обучают, чего уж там. Если тебе приятно так думать, то да, на этот раз я отвечал скучающе. И да, наказание для тебя я уже придумал. Катя, тебе запрещено участвовать на любых балах и посещать даже семейные салоны до тех пор, пока мы не отметим хотя бы твое 16-летие. И именно это я считаю несправедливым», — вспыхнула она, а ее темные глаза заблестели от невыплаканных слез. «Я ничего такого не делала, всего лишь хотела поговорить с князем, послушать о битвах. Я тебе верю, Катя, ответил я немного саркастично. Именно поэтому ты будешь слушать о битвах исключительно в классных комнатах. Если хорошо меня попросишь, то я буду приглашать прославленных героев, и мы вместе будем внимать их занимательным историям. Я тебя почти ненавижу, прошептала Катя и выбежала из кабинета. А я это переживу, даже не сомневайся, проговорил я, покачав головой. Как же мне надоели все эти мелкие склоки, кто бы знал. Ваше Величество, в кабинет заглянул Илья. Пусть Краснов с Разиным заходит, а ты проводи ее высочество, чтобы она ненароком дорогу в свои апартаменты с какой-нибудь другой дорогой не перепутала, велел я ему, сцепив руки за спиной. Слушаюсь, Ваше Величество, Скворцов коротко поклонился и побежал выполнять приказ, а мои адъютанты зашли в кабинет. Ваше Величество, Разин вытянулся, а Краснов, паразит такой, спрятался у него за спиной. Саша, даже не пытайся, сказал я ему, заставляя тем самым выйти вперед. Ты выше Филиппа и не сможешь встать так, чтобы я тебя не заметил. Что вы так бурно обсуждали? Они переглянулись, но промолчали, принявшись разглядывать пол. Я смотрел на них, отмечая, что мундиры у обоих промокли, все-таки дождь на улице. Наконец Краснов глубоко вздохнул и выпалил. Я позавчера хотел вызвать на дуэль одного дальнего родственника князя Волконского. Николай Раевский и Филипп меня остановили, добавил он тихо. Сказали, что вам это не понравится. Что послужило причиной? Сухо спросил я, не отрывая от Краснова пристального взгляда. Этот Краснов запнулся, но так и не сумел найти определение своему оппоненту и продолжил, усомнился в вашей мужественности, Ваше Величество, сказал, что уже давно нет даже намека на слухи о ваших подвигах среди дам, и что поэтому вы кидаетесь на ни в чем не повинных людей. Вот как, я отошел к окну. Быстро они очухались, надо было всех титулов семейства лишить и конфисковать абсолютно все, включая ночной колпак двоюродного дядюшки. Ну что же, в следующий раз буду умнее, процедил я сквозь зубы. Послезавтра придешь в 10 часов прямо к ежедневному докладу Александра Семеновича. Глубоко сомневаюсь, что он не в курсе подобных разговоров. И у меня возник резонный вопрос, почему не в курсе я? Повернувшись к своим адъютантам, я спросил, кто поддерживал этого придурка? Никто, ответил на этот раз Филипп. Это было в салоне у княгини Багратион. Она организовала вечер в честь прибытия в Москву. Но многие нас знают, и молчание может быть связано именно с этим. Как интересно, я задумался. А скажите мне, это вообще нормально? Муж принял приглашение Марии Федоровны, а жена в этот же вечер устроила званый вечер в своем салоне? Парни переглянулись и пожали плечами. «Всякое может быть», – осторожно ответил Краснов. «Саша, я так понимаю, вы получаете очень много приглашений в разные салоны и чаще всего от прелестных женщин?» «Довольно много», – он кивнул. «Но мы практически всегда их отклоняем. Тогда предупреди меня, когда госпожа Багратион устроит свой следующий вечер. Я тоже хочу развеяться. Уже очень давно не позволял себе ничего подобного. Да и Елизавета Алексеевна вряд ли откажется немного развлечься», – медленно проговорил я. «Заодно и с хозяйкой салона познакомимся. Раз вы так резво побежали в том направлении, значит, дама способна поразить воображение?» «Екатерина Павловна, признанная красавица», – улыбнувшись, – ответил Филипп. «Вот в этом я нисколько не сомневаюсь», – ответил я ему. «Более того, я уверен, что и она об этом знает, и что ей об этом часто говорят. Кстати, а откуда у вас появилось свободное время?» Спросил я как бы невзначай, вы же в подготовке к коронации непосредственное участие принимаете, или я что-то путаю, завтра планируется что-то большое, сразу же ответил Саша. Ростопчин, Архаров и Макаров как на иголках, впервые видел, чтобы Александр Семенович ногти обкусывал, даже Зимин взволнован, так что нас отпустили отдыхать. На завтра была запланирована операция по вычистке преступных притонов, мне об этом на бегу сообщил Зимин, когда мы с Колей шли к классным комнатам. Архаров с Макаровым решили не ждать, чтобы не допустить утечки информации, тем более что все необходимые данные у Архарова уже были. Именно поэтому я назначил Краснову явиться к докладу Макарова на послезавтра. А завтра я, как и они, буду ждать, чем же эта операция закончится, потому что, исходя из ее результатов, будет планироваться дальнейшая полицейская реформа. Как бы тоже ногти грызть не начать, ожидая доклада. Ладно, идите отдыхайте, это тоже иногда нужно делать, я махнул рукой, и Краснов с Разиным, Коротко поклонившись, вышли из кабинета. «Ваше Величество», дверь не успела закрыться, когда в нее проскользнул Илья, князь Багратион, с ним камер-паж Чернышов, а Киселев сбежал, что ли? Я усмехнулся. «Передай Чернышову, что я благодарю его за проделанную работу, и отпусти, а Петра Ивановича пригласи зайти». Багратион вошел в кабинет стремительно. Остановившись, не дойдя до меня пары метров, он склонил голову и практически сразу поднял ее, глядя прямо, не отводя взгляда. Я, в свою очередь, рассматривал его. «Ваше Величество, меня разоружили. Вам вернут оружие на выходе, Петр Иванович», перебил я его, успокаивая. «Или не вернут, если меня по каким-то причинам арестуют», возразил он. «А вас есть за что арестовывать?» Я удивленно поднял бровь. Багратион не ответил. Тогда я продолжил. На вечере, устроенном ее величеством вдовствующей императрицей, ее высочество Екатерина Павловна и ее высочество Анна Федоровна оказывали вам много внимания. И это было весьма неожиданно, ваше величество». Он смутился и теперь выглядел немного сконфуженно. «Хотя я не могу исключать, что их высочество выполняли задание проигрыша в дружеских фантах. Вы ушли. Почему?» Я продолжал его разглядывать. «Потому что я не предмет для насмешек». У него порозовели скулы, а руки сжались в кулаки, но князь стоял прямо с гордо поднятой головой. «И не неприятное задание для фантов, даже если дело касается их высочеств. Это все, что я хотел узнать об инциденте», и я указал рукой на кресло. «Присаживайтесь, Петр Иванович». «Что?» Багратион явно растерялся. Похоже, он уже успел себе навоображать невесть что. «Присаживайтесь», повторил я с нажимом. «Я вас сюда позвал вовсе не о женских глупостях говорить. Вас называют учеником Суворова Александра Васильевича. Вот давайте и поговорим, чему именно вас научил Суворов, и что вы хотели бы переделать в нашей армии». Подойдя к двери, я приоткрыл ее и сказал вскочившему Илье: «Приготовь нам кофе. Наш разговор может затянуться, и было бы неплохо слегка подкрепиться». Глава 16. Фрол Кузнецов покосился на вход в дом, напротив которого стоял его экипаж, и потянулся. «Эй, до Мещанской слободы довезешь?» К нему подбежал молодой еще совсем мужчина, одетый как мелкий чиновник. «Отчего же не довезти?» «Довезу», добродушно ответил фрол и поднял вожжи. «Давай тогда немного подождем. Приятель мой должен подойти. Вот как подойдет, так и поедем». И он забрался в экипаж, пока возница не передумал. Мало ли, вдруг за то время, пока этого приятеля ждать придется, выгодного клиента возница упустит. «Недолго ждать-то?» Фрол повернулся и посмотрел на мужчину. «Нет, скоро должен появиться», ответил клиент и внимательно посмотрел прямо в глаза извозчику. «Через 10 минут должен уже подойти». Фрол чуть вздрогнул и повел плечами, словно ему стало холодно. Отвернувшись от клиента, он принялся перебирать вожжи, бормоча себе под нос: «Это хорошо, что ждать недолго осталось, это очень хорошо». В то же самое время в окне дома, стоящего неподалеку, дрогнула тяжелая штора, занавешивающая окно. Но даже очень внимательный взгляд не сумел бы разглядеть подзорную трубу, высунувшуюся в небольшую щель между шторой и стеклом. «Ну что скажешь, Николай Петрович?» Сидящий за массивным столом Макаров принялся раскладывать пасьянс. Он сильно нервничал, как и все задействованные в операции люди, и ему нужно было чем-то занять руки и голову. «Тут они, голубчики», Архаров внимательно осматривал пустую улицу. «Здесь никогда не было многолюдно, сейчас же только один извозчик стоял на бирже, ждал кого-то, скорее всего, загулявшего клиента. Все три группы морвихеров и сам Ленька граф здесь отдыхать изволит. У-у-у, варье проклятущее». У Архарова даже шея побагровела, когда он говорил про элитных карманников. «Я только не пойму, что у тебя, Александр Семенович, за печаль здесь самолично присутствовать, да еще и лучших своих людей именно для морвихеров отрядить. Есть у меня пара идей», уклончиво ответил Макаров. «Но тут смотреть надобно. Слишком уж идея в голову интересная пришла. Я вот что тебе скажу, Николай Петрович, треть этих татей я у тебя заберу. Они мне как бы не нужнее твоего будут. Хочешь попытаться на службу привлечь?» Архаров, несмотря на некоторую неповоротливость, глупым никогда не был. И теперь он смотрел на начальника службы безопасности, даже не скрывая удивления. «Только я скажу так, ничего у тебя не получится, Александр Семенович. Это же такой паскудный люд, что таких только виселица сможет исправить. Но попробуй, Чего уж там, из-за десятка воров я с тобой бодаться точно не буду. И не надо, Макаров улыбнулся и положил на стол очередную карту. Пустое это из-за пустяков таких ругаться. Нам бы сейчас Москву немного безопаснее сделать надобно, чтобы о коронации у всех гостей только самые светлые воспоминания остались. А твоя задача, Николай Петрович, сделать так, чтобы эта безопасность сохранилась. Вот этим мы с Вороновым и занимаемся, проворчал Архаров и снова приник к трубе. Молодой Пашка еще, горячий, но службу эту любит почти как я. Ты, Александр Семенович, близок к его величеству, скажи мне только правду, как на духу, он собирается до ума полицейскую реформу доводить. Она у него на втором месте вместе с моей службой стоит, а на третьем – армия. Макаров полюбовался сошедшимся пасьянсом. Даже разбирать жалко стало, так хорошо все сошлось. Вот оно что, Архаров на него покосился. А что на первом, если не секрет? Да какой же в этом секрет? Макаров вздохнул и собрал карты в колоду. Об этом уже двор, почитай, недели две жужжит, не прекращая. Потому что на первом месте у Александра Павловича стоит пересмотр дворцовых должностей и сокращение их как бы не на две трети. Да ну, Архаров покачал головой, дела, но мы-то с тобой ко двору никакого отношения не имеем, у нас своей головной боли хватает. Ну что же, пора сигнал нашим людям, да. Макаров поднялся из-за стола, но тут Архаров его перебил, вскрикнув: «Какого лысого черта ты здесь делаешь? Что случилось, Николай Петрович?» Александр Семенович нахмурился и подбежал к окну. Уже не заботясь о скрытности, он отодвинул штору и едва сдержался, чтобы не начать выражаться куда забористее, чем это сейчас делал Архаров. К дому, где разместились Марвихеры или по-другому карманники высшего пошиба, подкатил экипаж, и оттуда выскочил взъерошенный Спиранский. Вслед за ним вышел чиновник, отвечающий за эту проклятую нумерацию, которая стала для Михаила Михайловича делом принципа. Чиновник тащил с собой огромную книгу. Открыв ее, он принялся что-то говорить Спиранскому. Секретарь императора его внимательно выслушал, кивнул и принялся кулаком стучать в дверь. Сидевший на козлах извозчик смотрел на Михаила широко открытыми глазами. Эти глаза Макаров отсюда без подзорной трубы видел. Его пассажир высунулся из экипажа и, не скрываясь, посмотрел прямо на Александра Семеновича. Тот резким движением дал отмашку. Нужно было что-то решать, но решать быстро, и Макаров понадеялся на одного из лучших своих людей, которого прочил в начальнике московского отделения службы безопасности. Клим Щедров лихорадочно соображал, что же ему предпринять. Появление Спиранского запланировано не было, и Клим почти физически чувствовал, как тщательно подготовленная операция летит в тартарары. К нему обернулся сидящий на козлах фрол, один из гвардейцев, прикрепленный указом императора Александра к новой службе безопасности. Во взгляде Кузнецова был только один вопрос: что делать-то будем? Из того дома, где на третьем этаже расположились Макаров и Архаров, выглянул гвардеец, а Клим смотрел на Спиранского, не решаясь принять какое-либо решение. Вообще-то это он должен был начать стучать в дверь и делать вид, что уже заждался приятеля и что ошибся адресом. Никаких облав в последнее время не было, и обитатели дома не должны были насторожиться, а дверь Спиранскому тем временем открыли. Михаил Михайлович стоял таким образом, что загораживал весь обзор от двери, а мнущийся рядом чиновник с огромной книгой завершал картину, и Клим принял решение. Он снова высунулся из экипажа, махнул рукой гвардейцу, обозначая начало операции, и тут же прошептал, обращаясь к фролу: «Ждем». Спиранский тем временем смотрел на открывшего ему дверь молодого мужчину, не старше его самого, и никак не мог определить, к какому сословию тот относится. «Что вам угодно, господа хорошие?» — наконец спросил открывший мужчина, слегка растягивая слова. «Секретарь его величества императора Александра Павловича, Спиранский», — представился Михаил. «Вы господин», — и он повернулся к чиновнику. «Дом записан как собственность господина Красикова», — тут же ответил чиновник, что-то вычитав в книге. «Вы господин Красиков?» Спиранский снова посмотрел на своего собеседника. «Нет», — он покачал головой, — «я его друг, да, друг. А в чем, собственно, дело?» «Дело в том, что господин Красиков обязан был повесить на дом табличку с названием улицы и номером дома», — сквозь зубы ответил Спиранский. «И ему должно было прийти об этом уведомление. Я обязательно передам ему, если он запамятовал», — и мужчина принялся закрывать дверь, но Спиранский не дал ему это сделать. «Вы должны также передать вашему другу, что срок исполнения, до завтра, а послезавтра сюда с проверкой придут уже гвардейцы. И да, номер этого дома 13. Никаких самоуправств с номерами быть не должно. Это приказ императора. Какой номер? Мужчина перестал пытаться закрыть дверь. 13. Нас что, в чертовой дюжине поселили? На его лице застыло такое зверское выражение, что Михаил невольно попятился. В этот самый момент стоящий на бирже экипаж сорвался с места и развернулся прямо около Спиранского. Дверь в экипаже резко открылась. Михаила с чиновником и его книгой втащили внутрь, и экипаж сразу же сорвался с места. А на месте секретаря императора тут же вырос рослый гвардеец и ударом приклада отправил все еще стоящего в дверях мужчину внутрь дома. «Облава!» – успел заорать мужчина и тут же получил еще один удар, теперь уже в живот. Рухнув на пол, он схватился за живот и согнулся в три погибели, но стиснул зубы и даже не застонал. «Зря орал, болезный!» – весело сказал ему гвардеец, заходя внутрь, и из-за его спины тут же в коридор заскочили человек 5, а потом еще несколько. «Дом-то окружен давно, чтобы ни одна ваша гнида сбежать не удумала», и он, отправив лежащего на полу вора в глубокий нокаут, переступил через него и прошел дальше. Потерявший сознание вор, которого знали в криминальном мире как Леньку Графа, еще не знал, что в это же самое время в другие дома ворвались гвардейцы, полицейские, архаровцы и какие-то странные личности, одетые как мелкие чиновники. Не знал он о том, что в тех, других домах уголовников никто щадить был не намерен, потому что приказ обязательно взять кого-то живым и без особых увечий поступил от начальника бывшей тайной экспедиции только тем гвардейцам и полицейским, что брали обитателей только этого дома. Сегодня с утра никаких дел запланировано не было, и чтобы чем-то занять время ожидания я просматривал сметы, подготовленные Ростопчиным. Это были фейерверки. Фейерверки и иллюминация. Все было расписано красиво и роскошно, и портило это великолепие только одно – сумма. Я все понимаю, коронация – это прежде всего политическое событие, но почти 300 тысяч только на фейерверки. Так, оставлю за собой иллюминацию, заодно проверим, как пожарные расчеты работают в режиме готовности. Горгали доложил, что благодаря делению Москвы на участки, предпринятые еще Архаровым во время царствования Екатерины, им достаточно быстро удалось наладить первичную работу. Вот и посмотрим, как он ее наладил. А что с фейерверком-то делать? Конкурс какой-нибудь устроить, что ли? Ну вроде, кто круче всех бабахнет, тот получит портрет императрицы в алмазной оправе и коронационном одеянии. Неплохая, кстати, мысль. Такие мы портретики еще в Петербурге наделали. Хороший подарок, довольно дорого и прилично. И не 200 тысяч. Все, решено, так и сделаем. Надо Ростопчина озадачить, чтобы донес новость до богатых поданных, таких, как Шереметьев, к примеру. Мы слабость к понтам пронесли сквозь века еще со времен первобытных людей, так что, сделав пометку на бумагах, я отложил перо и посмотрел на часы. Как же долго тянется время, когда чего-то ждешь. Ваше Величество, я посмотрел на Илью, как обычно неслышно прошедшего в кабинет. Какие-то известия от Макарова и Архарова? Спросил я. Нет, Ваше Величество, пока нет, он покачал головой. Так же как нет вестей от Михаила Михайловича. Он сегодня решил посетить выборочно 20 домов, разбросанных по всей столице. Он предупреждал меня, и я дал согласие на эту поездку, прервал я Илью. Ну пускай еще раз убедится, что ВОЗ и ныне там. Но он молодец, что уж говорить, во всяком случае на бумаге все уже привели в соответствие, за каждой улицей утвердили постоянное название, номера присвоили участкам, а не домам, что стоят на этих участках в настоящее время. И на каждую улицу завели специальную книгу. Я задумчиво смотрел на Скворцова. Но ты все это и так знаешь. Илья ничего не ответил, только поклонился. Так что ты хотел сказать? Новиков Николай Иванович просит вас принять его, Ваше Величество, ответил Илья. Просит принять? Я невольно нахмурился. Он может входить ко мне без доклада, что-то с мальчиками. Нет, Ваше Величество, ответил Илья. Насколько я знаю, нет. И Николай Иванович простит вас принять его именно потому, что его дело не связано с их высочествами. Если я правильно его понял, то он хочет похлопотать о своем знакомом. Но о ком идет речь? Николай Иванович умолчал. Интересно, я задумался. Вот что, я, пожалуй, приму его, а потом хочу прогуляться. Найди Краснова и Раевского, они будут меня сопровождать, и вели седлать коня. Слушаюсь, Ваше Величество, Илья поклонился и направился из кабинета. Я же, задумчиво глядя ему вслед, не удержался и, усмехаясь, проговорил: «Я на днях сделал потрясающее открытие». Скворцов остановился у двери и посмотрел на меня с вежливым любопытством. «Как только ты был официально переведен в помощники моего личного секретаря, в тебе сразу увеличилась почтительность. Не поделишься, с чем это может быть связано?» «Сейчас мне есть что терять», — ответил Илья и улыбнулся. «Понятно, я только покачал головой. Зови Николая Ивановича, не следует Колю и Мишу оставлять без присмотра слишком надолго». Новиков зашел в кабинет практически сразу, как только Илья вышел, словно под дверью ждал, когда его позовут или же пошлют подальше, прямиком к детским. «Доброе утро, Ваше Величество», — Новиков поклонился и не слишком уверенно подошел ко мне. «Я же в это время поднялся из-за стола и указал на два кресла, стоящие возле стены. Присаживайтесь, Николай Иванович, о ком вы хотите похлопотать?» — спросил я, усаживаясь в кресло напротив Новикова. «Я бы не назвал это хлопотами, Ваше Величество», — Новиков прямо посмотрел на меня. «У меня был свободный день вчера. Мы с графиней Ливен договорились присматривать за детьми раз в месяц и давать друг другу небольшой отдых. Я рад, что вы так ответственно подошли к вашим обязанностям. Я знаю об этой их договоренности и не возражаю. В конце концов, всем необходимо отдыхать. Вчера я провел хороший вечер в компании старых друзей, в основном литераторов. С нами только Николая Карамзина не было. Он в последнее время чем-то чрезвычайно занят. Вроде бы хочет газету начать выпускать или альманах, я его не понял, а сам Николай Михайлович не вдавался в подробности, когда мимо меня пробегал». Новиков на мгновение задумался, а потом вздохнул и продолжил. «Собрались мы в доме Дмитриева Ивана Ивановича, поговорили прежде всего о литературе. Конечно, многие весьма уважаемые поэты уже подготовили оды в честь вашей коронации. Да, я задумчиво провел пальцами по губам. Думаю, что будет лучше, если вы соберете все эти оды и передадите Николаю Михайловичу Карамзину. Полагаю, для них найдутся места в его альманахе. Это замечательная мысль, Ваше Величество», — Новиков улыбнулся. «Простите меня, но я немного волнуюсь, поэтому не перехожу непосредственно к делу, хотя мы уже поняли, что вы любите решать все проблемы сразу, не тратя время на светскую болтовню. Это не совсем так, я смотрел на этого побитого жизнью человека, который нашел в себе силы справиться с такими ударами. Из светской беседы всегда можно почерпнуть нечто интересное и весьма полезное. Например, я узнал про оды разных писателей на коронацию. Ну а теперь, когда часть, отведенная под светскую беседу, пройдена, давайте вернемся к делам. Что вы мне хотели рассказать, прося о встрече, Николай Иванович? Видите ли, Ваше Величество, Иван Иванович Дмитриев, тот самый, у которого мы все вчера собрались, посетовал на то, что наши чиновники, коих направляют на службу в Малороссию, Польский край, Лифляндию, Эстляндию и Курляндию, плохо подготовлены для этой службы. В том плане, что они не на должном уровне владеют немецким и латинским языками, — сообщил Новиков. Иван Иванович прекрасно понимает, что связано это с острой нехваткой людей, способных выполнять чиновничьи обязанности в этих непростых губерниях. Но он еще Павлу Петровичу неоднократно писал, что можно же в таком случае сделать хорошие переводы литовского статута и сборника законов магдебургского права, коими чиновники обязаны пользоваться в своей работе. Те переводы, что имеются, крайне неудовлетворительные и... Так, стоп, я поднял руку и помотал головой. Остановитесь, Николай Иванович, а я попытаюсь разобраться в том, что вы мне уже сказали. Иван Иванович кем служил, когда Павлу Петровичу столько хорошего писал? Я что-то запамятовал. Обер-прокурором третьего департамента Сената, — ответил Новиков, посматривая на меня с настороженностью. Он как раз был направлен в Малороссию, чтобы проверить, как там обстоят дела, в том числе как судебные дела ведутся. Отлично. Значит, Иван Иванович знает, о чем говорит, и самое главное, разбирается в вопросе. Я мысленно прокрутил то, что сказал мне Новиков изначально. Иван Иванович Дмитриев чрезвычайно образованный человек. Он получил великолепное образование и изучал юриспруденцию в Европе, — еще более осторожно ответил Новиков. Ну да, ну да, — я прищурился. Я многое могу понять, Николай Иванович. Я вообще считаю самого себя довольно понятливым малым. Но вот сейчас я никак не могу сообразить, А зачем чиновникам в провинциях Российской империи знать или хоть как-то разбираться в положении их права, никоим образом Российскую империю не затрагивающих? Также я не понимаю, для чего этим чиновникам иметь перевод этого самого латвийского статута. Или вы вслед за Иваном Ивановичем хотите сказать, что в провинциях Российской империи существует какой-то еще закон, кроме законов нашей с вами отчизны? Я правильно понял то, что вы попытались до меня донести? Я как-то не задумывался над этим, внезапно произнес Новиков, а я вскочил с кресла и прошелся по кабинету. А должны были задуматься, Николай Иванович. В конце концов, вы являетесь воспитателем великих князей, и именно вы в конечном счете повлияете на их знания этого мира. Я резко развернулся и посмотрел на Новикова в упор. Как это получилось, и почему никто не позаботился о том, чтобы на всей территории Российской империи все чиновники опирались на единый закон? Нет, я мог бы понять претензию Ивана Ивановича к тому, что нашим чиновникам, кои сейчас несут службу в Малороссии, никто не потрудился перевести законы Российской империи на французский язык, и из-за этого многие дела тормозятся. Это я действительно мог бы понять, но бога ради, зачем им нужно знать литовский статут или магдебургское право, если они не дипломаты, или знание этих законов не нужно лично им для общего развития? Я не могу ответить на этот вопрос, Ваше Величество. Новиков выглядел несчастным. Похоже, он рассчитывал на немного другую реакцию, но что поделать. А вот то, что он открыл мне на очень многое глаза, это не поддается сомнению. Данные регионы всегда пользовались особым расположением. И зря, грубо оборвал я его. Из-за этого особого положения очень легко почувствовать себя особенным. Я глубоко задумался. Если дела действительно так обстоят, и в той же части Польши, что сейчас принадлежит Российской империи, плевать хотели на законы и продолжают использовать свои, то вполне понятно, почему от той же Польши всегда шли какие-то проблемы. Этакая вседозволенность, а, скорее всего, просто наплевательское отношение со стороны центра, никогда и никого до добра не доводило. Но так всегда было, Ваше Величество, я про особый статус говорю, напомнил мне еще раз Новиков. Скажите, Николай Иванович, а что внезапно случится, если этот особый статус исчезнет? Спросил я, опустив руку и коснувшись кармана, в котором лежала табакерка. Я не могу знать, Ваше Величество. Бунт, им не нужен повод, чтобы бунтовать, ответил я, подходя к окну. Именно поэтому мы так много войск там держим. И тогда возникает другой вопрос, а зачем мы в таком случае столько войск там держим, если никакие особые статусы не помогают, и в этих провинциях вечно кто-то чем-то недоволен, особенно среди знати? Вот что, Николай Иванович, я повернулся к нему, передайте по-дружески Ивану Ивановичу, чтобы он составил мне точный перечень тех губерний и областей Российской империи, где действует особый статус, с перечислением особенностей и тех законов, которые там действуют. Как только Михаил Михайлович Спиранский разберется с нумерацией домов здесь, в Москве, он сразу же напишет приказ об этом, а пока пускай Иван Иванович доброе дело сделает. А то, как оказалось, я в этом вопросе мало что понимаю, и, скорее всего, именно потому, что всегда так было, и зачем в связи с этим что-то менять, сказал я мрачно и посмотрел на улицу. Этот бесконечный клубок каких-то мелких проблем, казалось, никогда не закончится. Я могу идти, Ваше Величество, тихо спросил Новиков, и я вздрогнул, настолько глубоко погрузился в свои мысли. Да, Николай Иванович, идите. Я его отпустил и снова повернулся к окну. Надо бы намекнуть Макарову, чтобы усилил работу именно в этих губерниях. Пора заканчивать с этой вольницей, но прежде хорошо бы самых горластых и непримиримых выявить и, если понадобится, изолировать. Мне еще к войне готовиться. Я не должен беспокоиться и в каждом бароне или шляхтиче Мазепу пытаться разглядеть, зачем мне это нужно. У меня для этого Макаров есть. Ваше Величество, в кабинет заглянул Илья. Конь оседлан. Я ему не ответил, еще раз посмотрел в окно и вышел из кабинета. Во дворе меня уже ждал отряд сопровождения и адъютанты. Привычку Сашки болтаться где-то в одиночестве или с минимальным количеством сопровождающих я не только не перенял, но даже думать запретил себе о таком. Ничего с людьми не случится, если они не смогут за мое стремя подержаться. А вот кучу совершенно ненужных неприятностей можно будет избежать. Вскочив в седло, я принял поводья из рук конюха, державшего Марса. Развернув коня в направлении ворот, кивнул Краснову и Раевскому, подъехавшим в этот момент ко мне. «Куда поедем, Ваше Величество?» – спросил Раевский, в то время как Краснов мялся и не решался мне что-то сказать. «Поехали до Кремля», – подумав, ответил я. «Успенский собор одновременно посмотрим, да я попытаюсь представить себе, как будет выглядеть иллюминация, Саша». Краснов вздрогнул и посмотрел на меня. «Говори, вы просили напомнить, Ваше Величество, завтра у княгини Багратион будет вечер». Она назвала его литературным, говорит, что будет присутствовать много поэтов, ответил Краснов и замолчал. Я продолжал на него смотреть, и он добавил, «Я не знаю, что мне делать, Ваше Величество, и Филипп не знает. К нам уж дважды подходили некие придворные и намекали на какие-то услуги, а то и вознаграждение, если мы шепнем Вашему Величеству, что они идеально подходят для занимаемых должностей. Да что ты, я внезапно почувствовал, как у меня поднимается настроение. А тебе, Николай, неприличных предложений не делали». Господь миловал, и Раевский перекрестился, глядя на Краснова шальным взглядом. «Ничего, скоро сделают», — хохотнул я. «Поехали до Кремля, а по дороге обсудим, как вы будете реагировать. Потому что на дуэли этих господ вызывать не рекомендуется, я этого не одобрю», и я направил коня к воротам, чувствуя, как понемногу отступает напряжение. Если бы что-то пошло не так, Архаров или Макаров уже доложили бы, так что можно пока немного расслабиться. Глава 17. Ленька граф поднял голову и посмотрел правым глазом на зашедшего в камеру гвардейца. Смотрел он только правым глазом, потому что левый заплыл и совсем не открывался. Это тот, самый первый удар, что вырубил его, оставил еще и такой вот сюрприз на долгую память. Когда Ленька очнулся в том проклятом доме, то уже почти все закончилось. Здесь проживали практически одни карманники и парочка мошенников, а они мало что могли противопоставить вооруженным гвардейцам. Сам же Ленька в драку не полез, только отполз тихонько к стеночке, чтобы не затоптали да не сломали чего просто так, по ходу. А архаровцы могли, недаром про них слава такая нехорошая ходила. «Вставай, чего сидишь?» — рявкнул гвардеец, останавливаясь в двух шагах от Леньки. «Бить, правда, не спешил, но черт его знает, может, у него настроение хорошее?» Ленька начал подниматься со своего соломенного тюфика, стараясь не раздражать гвардейца, чтобы не отхватить сапогом в качестве ускорения, но все-таки не удержался и спросил, «А что, сейчас гвардия преступников охраняет? Вот еще!» Гвардеец усмехнулся, «Много чести будет, в полицейских околотках свои люди имеются. Это вас Александр Семенович зачем-то забрал, тебя и еще шестерых таких же. Ну у нас-то тати почти и не встречается, а заговоры в основном благородные плетут. Так что тут да, тут гвардия. Зачем нас Александр Семенович забрал?» Тихо спросил Ленька, у которого волосы на затылке зашевелились от этих слов. Если от Архарова и его следователей он знал, что ждать, то вот за каким лядом они понадобились Макарову, оставалось загадкой. Богатое воображение тут же принялось рисовать картины, одна страшнее другой. Ленька даже покосился на своего охранника. А может, сейчас рвануть в дверь, пусть лучше пристрелит, все мучение меньше на его, Ленькину долю выпадет. Ты даже не смотри в ту сторону, довольно добродушно улыбнулся гвардеец. Сбежать все одно не сможешь, а по шее получишь. Оно тебе надо, и пошевеливайся уже, я тебя тоже долго ждать не намерен. Куда меня? Ленька облизал пересохшие губы, настороженно поглядывая на охранника. Как это куда? В дознавательскую? Гвардеец даже удивился, словно спросить хотел, а куда еще его можно было девать? Сразу на виселицу тащить? Молодой-то император от казни не шарахается, вон скольких предателей не пожалел. Но совсем уж без суда не стали бы вешать, тогда бы просто в живых при облаве не оставили, чтобы не возиться. Сам Ленька в это время, когда предателей казнили, в Берлине промышлял, но даже там слышал перешептывание, когда на прогулке выходил по паркам, где аристократы любили променад совершать. Но ему тогда не до сплетен было, он работал. А сейчас внезапно пожалел, что мало тех разговоров послушал. С другой стороны, зачем-то их все-таки забрали и притащили сюда. Правда, он так и не понял, куда именно привезли. Везли-то в закрытой карете, а вытащили во внутреннем дворе. Но по отдельным признакам Ленька пришел к выводу, что это вотчина Макарова и его людей на Большой Лубянке. А слова гвардейца, что Александр Семенович забрал их у Архарова, подтверждали догадки вора. Приятелей своих Ленька больше не видел. Их бросили в одиночные камеры, и больше никто к нему не приходил до этого момента. Правда, накормили, да еще и довольно сытно. И вода в камере в небольшой бочке стояла, и кружка имелась. Вода была свежая, не тухлая, и Леньку больше всего поразило именно это почти человеческое отношение к заключенным. Ну, тут такое, гвардеец же говорил, что они в основном с благородными людьми дело имеют, а для дворян и такая камера просто ужас-ужас, наверное. Его провели по длинному коридору, но из подвала, где и находилась тюрьма бывшей тайной экспедиции, они не выходили. Возле одной из дверей стояли еще несколько гвардейцев, но они как-то неуловимо отличались от того, кто привел сюда Леньку. То ли выправка у них была лучше, то ли еще что. А может быть, порода, что на мордах читалась на раз и выделяла этих молодцов от остальных. А во, негромко произнес гвардейц и покосился на Леньку. Это чего же ты натворил такого, парень, что к тебе такие люди пожаловали? Один из гвардейцев, что стоял, прислонившись спиной к стене и поигрывал длинным кинжалом, резко развернулся к ним. «Оставайся здесь, я сам заключенного в дознавательскую проведу», — сказал он, выпрямляясь неуловимым движением и подходя к Леньке и его конвоиру. «Да что он такого натворил-то?» Охранник посмотрел на своего подопечного с любопытством. «Нам не докладывали», — этот слишком холеный гвардеец скупо улыбнулся и кивнул Леньке. «Иди впереди и без глупостей. Соколов, дверь открой», — негромко приказал он, и стоящий у двери гвардеец толкнул ее, а когда мимо него проходил Ленька, демонстративно положил руку на рукоять пистолета. Вор входил в дознавательскую, ощущая, как предательски дрожат руки. Он печенкой чувствовал, что его в этой комнате не ждет ничего хорошего. «Я сделал сегодня удивительное наблюдение, Александр Семенович», — донесся до Леньки глубокий мужской голос, — «о предназначении некоторых мест и даже зданий». «И что же это за наблюдение?» — задал вопрос второй мужчина. Прямо в лицо вору бил свет, идущий от свечей, и Ленькины глаза пока не привыкли к этому яркому свету после темной камеры и коридора, поэтому говорящих он не видел. «Есть такие здания, которые предназначены для чего-то одного, словно их кто-то свыше назначил быть, к примеру, храмом или тюрьмой. Вот взять это место. Как Петр Великий отдал его тайной канцелярии, так оно постоянно возвращается к вам, Александр Семенович. Уж что только с ним не делали, даже грузинскому царевичу отдавали для проживания, а нет, снова вы с вашими головорезами здесь хозяйничаете». Мужчина замолчал, а потом добавил: «Я готов поспорить, и спор свой переадресовать потомкам, что и через 200 лет и даже более это место на Лубянке все равно будет принадлежать службе безопасности. Такая вот у него судьба. Не буду спорить, ваше величество, тем более что наш гость уже скоро заскучает». Ленька в это время проморгался и сумел разглядеть говоривших. И если один из них, невысокий, плотный мужчина, которому на вид было уже далеко за 40 лет, не произвел на него сильного впечатления, то вот второй, молодой, чуть больше 20, высокий, подтянутый блондин заставил попятиться. Потому что император был императором даже для лихих людей. Сердце сделало кульбит и забилось где-то в горле, и вор с ужасом почувствовал, что становится тяжело дышать. Внезапно он осознал, что имел в виду гвардеец, доставивший его сюда, когда спрашивал, что же он такого страшного натворил, если сам император приехал, чтобы посмотреть на него. «Александр Семенович, этот ваш вор сейчас упадет в обморок», — в голосе императора появилась легкая досада. «И чтобы привести его в себя, нужно будет приложить массу усилий. И самое главное, времени. А у меня его нет, я и так выкроил пару часов на эту встречу. Из вашего доклада, кстати, выкроил». «Я понимаю, ваше величество, но не переживайте. Эти господа чрезвычайно живучи и крайне редко не справляются с волнением до такой степени, что делаются без чувств», — ответил ему, по всей видимости, Макаров. Но, несмотря на заверения, сам Александр Семенович не был уверен в Ленькиной крепости, потому что шагнул к нему, схватил за шиворот и без малейших сантиментов швырнул на стул, стоящий чуть в стороне от стола. «Красавец!» — император вышел из тени, и теперь Ленька смог рассмотреть его более внимательно. «Это его так при задержании отделали?» — спросил он, жестко ухватил Леньку за подбородок и повернул его голову к свету так, чтобы видеть подбитый глаз. «Это он дверь открыл Михаилу Михайловичу», — любезно пояснил Макаров. «Вот оно что», — Александр отпустил его лицо и сел неподалеку. «Я не...» Ленька с ужасом осознал, что горло так сильно пересохло, что он не может вымолвить ни слова. Макаров взял со стола стакан, плеснул в нее воды и протянул вору. «Пей и начнем», — пожалуй, ты же слышал, у его величества очень много дел и крайне мало времени», — сказал глава тайной экспедиции, или как там сейчас звалась эта страшная служба. При этом, в отличие от императора, садиться он явно не собирался, а стоял напротив Леньки, скрестив руки на груди. Прогулка до Кремля и обратно не заняла много времени. Я только глянул на кипевшую работу по подготовке к торжеству, одно строительство трибун чего стоило, и практически сразу развернулся обратно. Нужно будет осмотру целый день посвятить и Ростопчина с собой взять, чтобы он пояснение давал по ходу, потому что я практически сразу потерялся и не смог сходу сообразить, для чего это делается. Но осматривать все придется, да и репетицию в обрезанном виде провести, чтобы на углы не натыкаться, а идти именно туда, куда нужно твердым шагом, как и подобает императору. Приняв решение, я развернулся в сторону Коломина. Уже подъезжая к воротам дворца, мы догнали карету, шустро отъехавшую в сторону и остановившуюся, давая дорогу моему небольшому отряду. Карета была мне незнакома, но раздававшиеся из нее вопли заставили меня затормозить, потому что в одном из голосов я узнал своего секретаря. При этом всегда спокойный и малоэмоциональный Спиранский чуть ли не матом крыл своего собеседника. А тот, надо отдать ему должное, почти спокойно пытался Михаила Михайловича утихомирить. Это было что-то новенькое и не могла меня не заинтересовать. Натянув поводья, я остановил коня и повернулся к Краснову. «Саша, что там происходит?» и указал ему на карету. Краснов быстро спешился и, подбежав к карете, рванул дверь на себя. Шум голосов мгновенно стих, а мой адъютант заглянул внутрь и быстро проговорил. «Я совершенно не понимаю, что здесь творится, и почему, Михаил Михайлович, вы такой потрепанный, словно из окна спальни сигали, когда муж при лестнице не вовремя домой заявился. И потому, думаю, что вы его величеству сами доложитесь, коль скоро умудрились его внимание криками бесноватыми привлечь». Краснов вынырнул из кареты, а следом оттуда вылез действительно изрядно растрепанный Спиранский. Он раздраженно одернул полы своего темного сюртука и злобно глянул в карету.